Ораниенбаум. Большой Меньшиковский дворец. Отрывки из дневника великой княжны Ольги Николаевны. 5 мая. Да чего же я люблю весну. Мне нравится просыпаться под щебет птиц и сразу бежать к окну. А там, утопающий в зелени сад, дорожки и клумбы, цветы уже вовсю распустились, и вокруг них весело порхают бабочки. Такая благодать! Весной на душе как-то особенно радостно. Кажется, что вот-вот случится что-то прекрасное. Весь мир становится похож на сказку. И в то же время понимаешь, что тебе уже скоро 13 лет, и что ты уже почти взрослая. А все же хочется верить в чудеса. И, глядя на младших сестер, невольно думаешь: хорошо им, они живут в волшебном мире и верят в невозможное. Для меня же наступила, как говорит любимая тетушка Ольга, пора взросления. Мы с ней всегда были очень близки, а в последнее время наши отношения стали еще более доверительными. Милая тетушка делает все возможное, чтобы мы меньше страдали от отсутствия материнской опеки. И это у нее вполне успешно получается. Она всегда в хорошем настроении, оживлена и полна жизнелюбия. Однажды я, даже чуть забывшись, назвала ее мамой. Это вышло у меня непроизвольно, и мне стало неловко и даже стыдно. Ведь моя настоящая мать вполне жива, вот только несколько повредилась в рассудке. Я и сестры видимся с ней довольно часто. И мне так больно всякий раз при встрече разговаривать с ней так, будто дорогой папа все еще жив. Она верит в это. Она ждет его. В глазах ее светится отчетливая надежда на его возвращение. И я едва удерживаю слезы, когда вынуждена кивать и поддакивать ей. Вячеслав Николаевич как-то рассказывал нам историю про японскую собаку Хатико, которая каждый день выходила к остановке конки, ожидая давно умершего хозяина. Для нее он был жив, только уехал по делам. Сердобольные прохожие подкармливали бедную собачку, а она все ждала, ждала, ждала, пока сама не умерла от тоски. Тогда я расплакалась от ужасного огорчения, потому что поняла, что мама, как Хатико, которой суждено ждать папа до самой смерти. Ужасно печально и грустно, но это так. Сестрички же папа почти не помнят. Для них 4 года большой срок, так что папа, как это ни печально, остался только в моей памяти. И, быть может, еще в памяти Татьяны, которой тогда было 7. Поэтому я никогда не забуду его и не перестану любить. Я часто перед сном вспоминаю наши с ним прогулки и слова, что он говорил мне. Я многократно повторяю про себя эти слова, чтобы никогда их не забыть. Пока я помню их, мой папа живет в моем сердце. Я помню его запах, его руки, его лицо, как если бы виделась с ним только вчера. Наш папочка в Царстве Небесном, и я знаю, что он оберегает и благословляет меня оттуда. 7 мая. Сегодня перед полуднем, на прогулке, милая тетушка смотрела на меня как-то по-особенному. Сначала я не придавала этому значения, но потом поняла, что она хочет со мной о чем-то поговорить. О чем-то важном, судя по ее взгляду. И вот, когда мы отобедали, и Бонна увела сестричек спать, тетушка Ольга позвала меня на террасу. Я села в кресло, а она расположилась в шезлонге. Меня разбирало любопытство. Что же она желает сообщить мне? Я надеялась, что ничего дурного. По виду ее трудно было догадаться о характере предстоящего разговора. «Ольга, детка моя», — начала она, свесив голову на бок и пристально на меня глядя. В ее взгляде чувствовалось что-то, чего не было прежде. Впрочем, по лицу ее мне становилось ясно, что никакие плохие новости меня не ждут, скорее наоборот. «Я хочу кое-что сообщить тебе». «Да, тетушка». Я подалась к ней поближе, сложив руки на коленях, всем своим видом показывая, что готова внимать. «Ты уже почти девица, Ольга», — продолжила тетушка. «И ты, наверное, понимаешь, что когда-нибудь придет время подыскивать тебе достойную партию». Я заерзала. Очень интересное начало. Видно было, что тетушке немного неловко вести со мной этот разговор. Тем не менее, она продолжила. «Девочка моя, пожалуйста, не подумай, что тебе что-то навязывают. Но для тебя имеется жених». Сказав это, она замолчала, наблюдая за моим лицом. Наверное, это было интересное зрелище. Еще бы! Я была весьма растеряна от такой неожиданности и даже не могла сообразить, что сказать в ответ. «То есть, тетя, ты хочешь сказать, что мне уже присмотрели партию?» — пролепетала я. «Да», — кивнула тетя. «И кто же он?» «Он наследный принц Сербии, Георгий Карагеоргиевич». Я даже не знала, что сказать. Все это было так неожиданно. Я в ожидании смотрела на тетушку. Она вздохнула и заговорила. «Детка, я рада, что ты не приняла эту новость в штыки. Значит, ты готова выслушать то, что я хочу рассказать об этом юноше?» Я лишь кивнула. Собственно, я была наслышана о сербском королевиче. У меня сложилось о нем очень хорошее мнение. Последнее время о нем много писали в газетах, что он умен, храбр, красив и при этом настоящий друг нашей страны. Вячеслав Николаевич тоже отзывался о нем очень хорошо. Говорил, что такой сербский король мог бы быть нам настоящим союзником, а в его устах это очень высокая оценка. Но мне никогда не приходило в голову, что меня могут сосватать за него. Словом, я выслушала тетю с большим интересом. Она описывала сербского королевича так, что я вдруг поняла, что очень хочу с ним познакомиться. «Ольга, милая», — говорила тетушка, — «поверь, никто не будет тебя неволить, если он придется тебе не по душе. Просто пообщайся с ним, посмотри, что он за человек. В любом случае, тебе еще надо будет достичь брачного возраста, прежде чем вы сможете заключить союз, а это никак не меньше 5 лет. И вот теперь я лежу в постели, но никак не могу уснуть. Я все думаю о предстоящем знакомстве, которое состоится уже завтра. Я очень волнуюсь. Насколько можно сделать вывод на основании того, что мне известно о сербском королевиче, он весьма приятный, достойный молодой человек. Но что, если он мне все же не понравится? Да и вообще, как мне с ним общаться? Одно дело просто общаться с юношами, и совсем другое с тем, кого прочат мужья. Ах, наверное, я буду ужасно смущаться. И тогда он может подумать, что я диковата. С другой стороны, жеманной кокеткой тоже не хотелось бы прослыть. Или развязной особой. Боже, как я волнуюсь. Ладно, утро вечера мудренее. Постараюсь заснуть. А завтра на все будет воля Господня. 8 мая. Вечер. Все затихло в наших покоях. Стою у окна и смотрю на небо, которое еще чуть светлеет на горизонте. Щеки мои пылают от чего-то. Надеюсь, что это не начало лихорадки. Впрочем, чувствую я себя прекрасно и как-то странно. Попробую описать этот день, которому, надеюсь, предстоит стать очень важным в моей жизни. Принц Георгий должен был приехать со станции во 2:30 дня. С утра я уже изрядно волновалась. Все валилось у меня из рук. Мне никак не удавалось успокоить себя. Мое состояние заметили чуть ли не все. Хорошо, тетушка была все время рядом. Мы с ней все продумали. Она подбадривала меня как могла. И вот королевич прибыл. Никогда не забуду этот момент. Он выходит из закрытого экипажа, который тут же отъезжает, и первым делом галантно приветствует тетушку, а уже потом учтиво здоровается со мной. Я, как положено, отвечаю на приветствие, но при этом должно быть отчаянно краснею. Ведь королевич и вправду да нельзя хорош. Тетушка, бросив на меня лукавый взгляд, предложила ему составить нам компанию на прогулке по саду. Все происходило чинно и благопристойно. Бонна с сестричками шли чуть поодаль, так что мы втроем, я, тетушка и королевич Георгий, могли вполне свободно общаться между собой. Правда, я, по большей части, шла, потупив взор, лишь изредка бросая взгляд на своего жениха. И когда наши глаза встречались, мое сердце начинало биться сильнее. Внешность сербского принца была не только привлекательной, но и необычной. Наряду с белой кожей, только чуть тронутую загаром, он обладал четкими, выразительными чертами лица, очевидно свойственными жителям его страны. Черные брови его были подвижны и весьма хорошо выражали его чувства в тот или иной момент. А глаза его были глубоки, проницательны и лучились молодым задором. Весь он был строен, легок и подтянут, точно молодой ягуар. Обхождение его тоже производило хорошее впечатление. Видно было его искренность и целеустремленность. Украдкой я старалась разглядеть его получше. Вести себя с ним непринужденно не позволяла мысль о том, что это, возможно, мой будущий муж. И одновременно думалась с какой-то непривычной тоской. Вот еще вчера я была ребенком и любила играть в куклы, а сегодня меня уже рассматривают в качестве будущей невесты. И потому душу мою раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось стать взрослой. Хотелось выйти в свет, посещать балы и приемы, театр. Но с другой стороны, так жаль расставаться с детством, с милыми невинными проказами. Тетушка рассказывала, что когда ее первый раз вывели в свет, она чувствовала себя диковинным зверьком, которого выставили на продажу. Общение наше с королевичем Георгием заняло не более 2 часов. Если уж говорить честно, то это были смотрины. Даже мои сестрички мгновенно поняли, в чем дело, и потому, перешептываясь, посматривали в нашу сторону с лукавым любопытством, как ни старалась Бонна отвлечь их. Уже потом, когда королевич попрощался и сел в экипаж, который за ним специально прислал Вячеслав Николаевич, ко мне подошла малышка Анастасия и с хитрой улыбкой прошепелявила. У нее как раз выпали передние зубы. «Тили-тили-тесто, зених и невеста!» Чем очередной раз вогнала меня в краску. Хорошо, что жених этого уже не видел, так как его экипаж тронулся. Как только он скрылся из виду, остальные сестрички подбежали ко мне. Они говорили, что принц Георгий — душка, и спрашивали, понравился ли он мне. И только Татьяна была какая-то грустная. Позже я спросил у нее, что ее расстроило, и она ответила. «Ты выйдешь замуж за этого красивого королевича и покинешь нас. Ты уедешь в Сербию, и мы останемся без тебя». И моя бедная сестричка вдруг заплакала. Мне пришлось утешать ее. «Это еще неизвестно, выйду ли я за него замуж», — говорила я. «Ведь это будет еще не скоро, и все может случиться». «Я знаю, он тебе понравился», — всхлипывала сестренка. «Это было очень хорошо заметно. Правда же? Понравился?» «Ну, — замялась я, — если даже так, то это еще ничего не значит. Я ведь не знаю, понравилась ли я ему». «Понравилось», — убежденно сказала Татьяна и важно добавила. «Я прочитала это по его лицу». «Но ведь если мы поженимся с ним, то еще не скоро», — сказала я. «За это время ему и другая может понравиться». «Нет, другая не понравится», — уверенно заявила сестренка. «Я это точно знаю». «Но откуда же ты это знаешь?» — продолжал я допытываться. «Ну, это же самое лучшее», — сказала Татьяна и вдруг крепко обняла меня. «Самое красивое». Растроганная, я тоже обняла ее в ответ. «Ладно, поезжай к нему в Сербию», — тихо сказала сестричка прямо мне в ухо. «Только не забывай о нас, ладно?» «Ладно», — ответила я, и мы обе счастливо рассмеялись. «Все дело в том, что я очень не хочу покидать Россию, и Сербия, да еще, пожалуй, Болгария, являются единственными странами, куда я согласилась бы уехать для того, чтобы выйти замуж. Только туда и больше никуда».